Я хотел обнять ее, но она мягко отстранилась. «Если бы я была другой, то ты, наверное, не прощался бы со мной последней. Может быть, ты и права, но разве об этом нужно говорить сейчас? Ты хотел бы каких-нибудь слов, нежных или печальных, которые были бы своеобразным симфоническим финалом нашего знакомства?» — сказала она с легким оттенком насмешки. Она уже не улыбалась. «А если бы я сказала тебе сейчас, что хочу...» «Перестань, пожалуйста, шутить», — возразил я. Она рассмеялась. Ее смех заставил меня смутиться, но это продолжалось одно мгновение. Потом пришла мысль, которая часто возникала у меня, когда Анна была рядом. Вот, думал я, другой человек, огромный и замкнутый мир, открывшийся мне одному. И теперь этот мир уходил от меня. Нас уже разделяет пропасть, которую наша близость не в состоянии преодолеть. Я прикоснулся к ее руке. Она посмотрела мне в лицо. В ее глазах вспыхнул огонек, теплый, мягкий, ласковый. «Анна», — прошептал я, — «я так мало знаю о тебе, а ты обо мне. Но я хочу, чтобы ты знала, как много благодаря тебе». «Какой ты глупый и упрямый», — сказала она. «Опять эти гладкие фразы». «А что же делать?» — спросил я, как ребенок. Она коротко рассмеялась, но сразу же стала серьезной и, откинув голову, сказала. «Не знаю. Пожалуй, поцеловать меня. Другого выхода я не вижу». Я обнял ее. Мы смотрели друг другу в глаза. Я без труда мог бы среди всех оттенков небосклона найти цвет ее глаз, в которых, как в маленьких небесах, отражались сейчас два крохотных солнца. Она встала и внимательно, как бы недоверчиво, осмотрела себя в маленькое зеркало, причесывая волосы моей гребенкой. При мысли, что я вижу ее в последний раз, бесконечное сожаление, которого я не мог высказать, сдавило мне горло. «Уже вечер. Ты опоздаешь на самолет», — сказала она. А когда я поднялся, взяла меня под руку маленькой, но сильной рукой. «Осторожнее, медведь, а то как бы вместо звезды не полететь в воду». Гея. В древние времена люди были узниками пространства. На Земле они знали лишь одно место, где родились, жили и умирали. Первым путешественникам пришлось преодолевать густые леса, ревущие реки, непроходимые горные цепи. Континенты, разделяемые океанами, были так же далеки друг от друга, как отдаленные планеты. Как были изумлены финикийцы, когда, очутившись на своих кораблях в южном полушарии, увидели, что солнце движется справа налево, а серп луны поднимается из-за горизонта за тропиком Козерога двумя красноватыми рогами вверх. Пришло время, когда на картах земного шара стали стираться белые пятна, время длительных, тяжелых и героических путешествий на утлых парусных суденышках, эпоха Колумба, Магеллана, Васко да Гамы. Но Земля продолжала оставаться огромной, и чтобы объехать на корабле вокруг нее, иногда нужна была целая жизнь. Многие из первых путешественников, отправившись вокруг света, так и не увидели больше Родины. Лишь в эпоху машин наша планета начала уменьшаться. Кругосветное путешествие стало длиться месяцы, недели, потом дни. И тогда оказалось, что, завоевывая пространство, человек затронул то, что всегда казалось ему самым нерушимым — время. Теперь каждому из нас приходится во время путешествия догонять угасающий день, удлинять или сокращать ночь, а при полете против вращения Земли внезапно перескакивать день недели. Это стало настолько обычным, что никто не задумывался над такими фактами. Люди, работающие на искусственных спутниках, привыкают к их местному времени с ритмом сна и бодрствования, более коротким, чем земные сутки, но без труда меняют привычки, возвратившись на Землю. Да, сократилось пространство, перестало быть абсолютным время, но завоеванная благодаря этим обстоятельствам свобода пока еще незначительна. Даже на кораблях звездоплавателей, возвращающихся из далеких экспедиций к орбитам Сатурна или Плутона, время разнится по сравнению с земным на 3-4, самое большее на 5 дней. На корабле, отправлявшемся за пределы Солнечной системы, на звезду Проксима Центавра, должно было возникнуть двойное время. Одно, протекающее с постоянной скоростью, оставалось на Земле. Другое, измеряемое на Гее, должно идти тем медленнее, чем быстрее будет двигаться ракета. Разница, накопившаяся в течение всего путешествия, составит несколько лет. Какое это странное и великое событие. Теории и факты, проверенные лишь по отношению к явлениям, происходящим на звездах, начинают управлять человеческой жизнью. Мы должны будем вернуться на Землю более молодыми, чем наши сверстники, которые оставались там, поскольку в мельчайших молекулах всего, что понесет с собой Гея, вещей, растений и людей, время будет двигаться медленнее, чем на Земле. Трудно сказать заранее, каковы будут результаты этого, когда путешествия за пределы Солнечной системы станут обычным явлением. Так рассуждал я на маленьком аэродроме, расположенном в сухой, покрытой травой впадине среди березовых и ольховых рощ. Меня уже ожидала ракета с Геей, один из тех занятных реактивных снарядов, которые, приземляясь, расставляют в воздухе три ноги и садятся на них вертикально. Образуя нечто похожее на древнюю амфору с горлышком, превращенным в носовую часть ракеты. Я уже простился со всеми людьми, памятными местами и предметами. Внешне веселый и спокойный, но чувствуя глубоко скрытое волнение, я был готов к путешествию и все же отодвигал мгновение отлета. Укрывшись в длинной тени, отбрасываемой ракетой, я смотрел на группу елей, синевших невдалеке в лучах солнца. Все вокруг было неподвижно в этот тихий, теплый вечер. Пушистые головки цветов, усталые от жары, склонялись на стеблях. Какая-то птичка запела поблизости и, напуганная собственным голосом, замолкла.